чувство, что ты бросил смерти вызов и выиграл раз за разом. Быть на грани смерти — это способ чувствовать присутствие жизни. Сильнее, — говорят они, — лучше. Мы, другие, спрашиваем себя, зачем? Зачем человек поднимается на вершину Эвереста? Дорога, на которую выложена трупами. Зачем кому-то добровольно бросаться с высокого утеса в Мексике, если малейшая ошибка в расчете приведет к тому, что человек разобьется о скалы? Ингер Йоханне! Позвал ее Ингвар, предупредительно поднимая руку. «Они говорят, что это дает им чувство жизни», — ответила она на собственный вопрос. Она по-прежнему не смотрела на него. Вместо этого она сняла с подоконника тряпичную куклу Кристианы, покачала ее за ноги и потом крепко прижала к себе. «Ингер, Йоханне!» — обратился он к ней. «Я этого не понимаю», — прошептала она. «Но именно так они это объясняют. Именно так они говорят, когда все остается позади, и они улыбаются камере и друзьям. Они дразнят жизнь, они улыбаются, и потом проделывают все это снова и снова, и...» Он встал, подошел к ней, освободил куклу из ее рук и обнял ее, как будто жизнь не ценна сама по себе. Бормотала она ему в грудь. «Как будто все эти банальные человеческие переживания недостаточно неуютны сами по себе, как будто любить, рожать детей, стареть само по себе недостаточно пугающе». Она оттолкнула его от себя. Он не хотел ее отпускать, но она продолжала его отталкивать. Она смотрела ему в глаза, когда продолжила. «Мы видим это везде, Ингвар. Во все растущих масштабах, в постоянно меняющихся формах. Программа «Джакас» для молодых. Они поджигают себя, ездят по крышам на велосипеде. Людям скучно, людям до смерти скучно». Она почти прокричала это и ударила ладонями его в грудь. «Ты знаешь, что есть люди, которые играют в русскую рулетку с зараженными ВИЧ? Другие вызывают оргазм удушением. Иногда они умирают прежде, чем успевают кончить. Умирают!» Ингер Йоханна истерически рассмеялась, отошла к столу, села на высокий табурет и покачалась на нем немного, спрятала лицо в ладонях. «Смерть — единственная настоящая новость для современных людей», — сказала она. «Я не помню, кто это сказал, но это правда. В смерти есть что-то эксклюзивное, возбуждающее, потому что это единственное, чего мы никогда не поймем, единственное, о чем мы ничего не знаем. То есть ты считаешь...» — спросил Ингвар, пытаясь вернуть ее к конкретным рассуждениям, что мы имеем дело с убийцей, которому скучно? — Да. Его мотив не в том, кого он убивает, а в самом факте того, что он убивает. Ингер Йоханне. — Должно быть так, — настаивала она. — Убийство — самое экстремальное из всех экстремальных занятий. Все сходится, Ингвар. Именно поэтому он не имеет отношения к убийству Фионы Хелле. Он просто где-то сидел, скучал. Потом Мац Бохус так чудовищно демонстративно убивает свою мать. И Норвегия сошла с ума. В убийстве было все. Знаменитая жертва, ритуальный след, сильная символика. Поднялся оглушительный шум. Я даже не могу представить себе что-то более вызывающее сильные чувства, чем такое убийство. Особенно потому, что оно так похоже на первое убийство в другой серии, в другое время. «Послушай сама, что ты сейчас утверждаешь?» — со значением произнес Ингвар. И если мы суммируем все, что ты сейчас сказала, получаем следующий профиль убийцы. Он начал по одному отгибать пальцы. Во-первых, убийца знает все, что только можно знать о преступлениях. Во-вторых, он когда-то слышал лекцию Уоррена о «proportional retribution».